Над рядами пронеслась новая волна летающих низших, в основном состоящая из губителей и пожирателей с несущимися впереди слепнями. С флангов подтягивалось все больше стражей, стали видны первые хозяева стаи из стайки риган. С неба лилась кровь низших, ранее белое плато окрашивалось в ало-фиолетовые оттенки от пролитой крови. С каждой минутой давление нарастало, в дело вступали призмы и авианосцы серых, которые постепенно продавливая оборону зергов, прикрывая свои наземные силы. Уже когда серокожим оставалось каких-то 100 метров до первого окопа, в тылу, в 2 километрах от них, земля под ногами задрожала, проседая и проваливаясь. Через мгновение из завалов начали вырываться тысячи низших зергов. Разнообразие видов серокожих смутило и создало им немало проблем. Первые вырвавшиеся были по большей части им незнакомы. Все закованы в броню с активными щитами. Зелоты терялись, совершали массу ошибок, ведь враг был новым для них, и они не могли сразу понять, как с ним стоит бороться. Но это было только началом конца протоссов. Даже ранее известные особи приносили им новые сюрпризы. Зерлинги, старые и новые виды, с которыми уже было известно, как следует сражаться, преподносили серокожим сюрприз за сюрпризом. Новые щиты, броня, встроенное оружие. Но больше всего протоссов шокировало, что некоторые зерлинги могли использовать маскировку, пространственные скачки, слабые ментальные атаки, отводили взор, били ментальными атаками, напитывали свои когти и клыки пси-энергией. Серокожие впервые массово столкнулись с личной стаей праматери, одной из 2 самых старых и развитых стай низших. Неудачно вырвавшаяся тройка колоссов затормозилась. Ведущий провалился одной из лап в грунт. Не успел он высвободить свою металлическую лапу, как из-под земли вырвался огромный червь Нидуса, закованный в странный металлический доспех. Он просто сожрал колосса, разорвав на куски 2 следом идущих и разметав их по полю. И нет, он не ушел в землю, пуская по своей утробе низших. Металлический змей ворвался в ряды противника, круша всех налево и направо, набирая при этом крейсерскую скорость и скручиваясь на манер змей в кольца. А когда он собрал большую часть своего тела в кольца, то поразил всех протоссов, явив им невозможное и немыслимое до этого. Нидус выстрелил собой в небо. Надвигающийся авианосец содрогнулся от ужасного удара, щиты заискрили, не выдерживая нагрузки. Металлический червь, извернувшись, смог обвиться вокруг авианосца серых, начав сжимать свои кольца, а броня выпустила горнопроходческое оборудование, разрывая броню судна на куски. Сплетенное тело авианосца и червя устремилось к земле. Уже в воздухе авианосец содрогался от серии внутренних разрывов. Серокожие были шокированы. Сотни новых видов, старые, что действовали абсолютно непривычно, а самое ужасное, что все они имели множество неизвестных возможностей и трюков. Почти в самом центре наступающей армии началась бойня и огненный ад. Серокожих рвали на куски, сжигали в кислоте, нашпиговывали разрывными дротиками, жгли в огне и молниях. Ранее редко вступающие в бой вне ульев королевы ульев, не 1-2, как привыкли протоссы, а сотни. Они все сражались яростно, пуская молнии со своих рук, давили телекинезом и плющили технику серых. Но главный шок, они были в броне и при оружии, с мощными щитами. А когда на поле стали появляться существа, похожие на королеву клинков, фонившие яростью и бешенством, у некоторых протоссов начали сдавать нервы, отчего они, паникуя и впервые познав страх, стали совершать все больше ошибок, ведущих к их смерти. Не добежавшие же до первых окопов всего каких-то 100 метров, зелоты сгорали в штормах. На смену им пришла земная твердь, выпустившая слизь, которая опутывала колоссов, выпускала споры, травила, резала, утаскивала под землю, исторгала гейзеры кислоты. В лицо тамплиерам дул ветер, несущий споры грибков и вирусы, сбивая им концентрацию и лишая их сил. Следом из первых рядов вырвались десятки тысяч гиблингов и других камикадзе. С флангов наступающей армии ударили стальные легионы либри, внося сумятицу. Если большинство металлических болванчиков и не особо умных дровосеков гибли сотнями, то практически всегда перед уничтожением бездушные машины взрывались красючими розовыми взрывами. Среди дровосеков либри сражался и личный отряд горничных проматери из Астартес, под руководством главной горничной, которая рвала всех протоссов на мелкие куски. Однако другие уже доставляли немало проблем, ведь они были не просто болванчиками, а новым видом механических низших. Здесь были не только обычные гуманоидные платформы и разные насекомообразные с пауками и крабами, но и мелочь, которая изгалялась. Все это металлическое воинство имело вырвиглазную раскраску, как могло, но главное, они были эффективны. Особенно серокожих смущали машины, которые были так похожи на их зелотов. Хоть таких и было мало, но они не только не уступали зелотам в скорости. Их щиты, хоть и были слабее, но помимо щитов, они были окутаны пси-полем, источаемым десятками встроенных в них артефактов. Их тела, каждая деталь, были испещрены тысячами рун, горящих потусторонним огнем. Помимо клинков, они имели в своем распоряжении множество лазерного и плазменного оружия. Но как будто этого было мало, они еще метали пси-молнии и безостановочно перемещались при помощи пространственных воронок. Либри в своей ненависти к серым спустили на них свои лучшие творения, но давление не падало. Враг наступал, стремясь в отчаянной атаке прорваться к вратам искривления. К месту сражения подходили все новые суда противника, сея смерть на земной тверди, сжигая сотни низших в воздухе и сбивая авиацию империи, которая в отчаянных атаках стремилась остановить продвижение. Серокожие упорно двигались вперед, устилая землю телами, платя жизнями сотен своих сородичей за каждый маленький шажок к своей цели. Саперные силы, окружившие врата и держа руки на детонаторах, нервно смотрели, как их сородичи гибнут, пытаясь остановить врага. Если потребуется, их руки и лапки не дрогнут, приводя в действие заложенные вокруг врат ядерные фугасы. Время шло, и часть серокожих наконец добралась до первой линии окопов, где началась не менее ожесточенная сеча. Но в один миг сначала Мики, а затем и рядом стоящие либри заулыбались. Далеко в тылу врага выросли десятки ядерных грибов. Небо прошили лучи снарядов и пучки орбитальных ударов, за которыми прошли десятки тысяч дронов, сцепившихся с техникой протоссов. Следом сквозь облака прорывались крейсера и линкоры, даже были видны редкие, еще совсем молодые левиафаны. Странные помехи, мешавшие единству, пошли на убыль, пока в один момент резко не исчезли. Миллионы разумов зергов присоединялись к единству. Уловка серокожих не прошла. Расталкивая тучи, в атмосферу входило судно самой праматери, своим огнем сбивающее за раз по несколько крупных судов. В тот миг, когда пали помехи, многие почувствовали почти одновременную смерть сотен сильных могущественных псиоников за спинами протоссов. Главное орудие, набрав мощь, выстрелило в сторону этих смертей. Луч только начинал свой путь, когда на его траектории из воздуха образовался материнский корабль серокожих. Сотни высших тамплиеров, державших маскировку над материнским кораблем, пали. Часть из них, что ранее создавала пси-возмущение, мешая нормально работать единству, разом обессилила, но большинство продолжили ментальный бой с матерями. Но в тот миг, когда суда начали входить в атмосферу, преодолевая помехи, окружавшие неким куполом огромную территорию, матери и другие особи почувствовали поддержку, когда присоединились к единству. Большая часть матерей флота устремляла свои разумы на помощь своим сестрам на поверхности Калдира, ведущим ментальную битву с псиониками серокожих. Но когда поле странных помех как нож прорвал флагман праматери, на котором было несколько тысяч матерей, чаша весов в ментальной битве окончательно сместилась в сторону ситхов. Все матери разом в приступе неописуемой ярости, собрав огромный импульс, выдали чудовищный ответ, что привел практически к мгновенной смерти почти всех высших тамплиеров, атаковавших их сестер. Разъяренный флагман с ювелирной точностью бил по земле, выжигая наступающих, сбивая призмы и авианосцы, да так, что обломки по большей части падали огненным дождем на свои же силы. И сработало на пределе, умудрившись не только сбивать суда противника, но и маломощными импульсами и выверенными подрывами боеприпасов смещать траекторию падения подбитых судов, дабы обломки сыпались на серокожих. Яростный крик корабля, усиленный матерями и поддержанный левиафанами, бил по мозгам пилотов и команд судов противника. Низшие, воспользовавшись замешательством оглушенных противников, рвали в клочья замешкавшуюся авиацию противника. Яростные битвы дронов серокожих и либри возобновились с небывалым порывом, когда зерги получили подмогу от разъяренных фей, которые набрасывались на протоссов из всех судов ситхов. Маленькие крылатые девочки, стоило им вылететь с судов, превращали свои тела в серебристую пыль, образуя облака, которые соединялись в огромные тучи, засветившиеся ало-фиолетовыми всполохами, которыми они ринулись на дронов и авиацию противника. Из серебристых туч, то и дело люминесцирующих алыми и фиолетовыми вспышками, Все с нарастающей скоростью и мощью начинали бить огромные молнии по крупным судам. А стоило тем накрыть любое судно, как щиты того подвергались атаке разрядов. Одновременно с этим пыльца, ранее бывшая телами маленьких фей, покрывала щиты очень быстро, перегружая их, что означало почти мгновенную смерть любого дрона, Феникса и другой авиации серых. Ведь любая техника почти мгновенно разбиралась до винтика, а после и вовсе растворялась, увеличивая массу серебристых полевых облаков. Техника же ситхов, стоило ей влететь в данное облако, начинала на глазах восстанавливать свои повреждения. К такой яростной атаке от маленьких ремонтниц были не готовы ни серые, ни сами собратья ситхи. Это полностью поставило крест на последних попытках прорыва. Огромное облако диаметром более 7 километров уничтожало все на своем пути, убивая и разбирая на составляющие все, до чего смогло добраться. Там, где проходило облако, оставались только трупы и пустошь, хотя иногда можно было увидеть еще живых распятых серокожих на металлических крестах. Протосы, распятые на крестах, бились в муках. По их телам то и дело проходили алые разряды, причиняющие дикую боль. Свои же оказывались по колено в странном песке. Все раненые находились на постаментах, подающих сигналы о срочной помощи, а части тел лежали небольшими зиккуратами. Серокожие потеряли даже тень возможности прорваться к вратам. Орбита за час до атаки серокожих. Адмирал Орлова Александра Владимировна по прозвищу Кровавая. Выдвинуть вторую ударную группу в сторону направления атаки Проматери. Примархам 3-го, 4-го, 12-го и 14-го легионов начать выдвигаться в сторону сил Проматери. 16-й, 15-й и 17-й легионы. Готовность к высадке по команде. 8-му и 20-му приготовься к зачистке базы протоссов. Александра не собиралась подводить Проматерь всеотца и не могла представить, что ее жизнь заведет ее не только в другой мир, но и приведет к смене расовой принадлежности и столь высокому посту. Почти 300 лет крясно оставили в ее памяти множество пробелов. Школа, летное училище, курсы старшего офицерского состава, заветное назначение на должность адъютанта капитана Корсикова. Казалось, все шло хорошо, жизнь начала стремительный взлет, но второй день после назначения обернулся крахом. Не успев толком принять дела, она оказалась в центре гражданской войны и была арестована за компанию с капитаном небольшого корвета. Она не понимала, что происходит, не участвовала в восстаниях и протестах, но 2 года тюрьмы в ожидании суда закончились криозаточением без какого-либо намека на справедливый суд и разбирательство. По существу ее просто использовали как спасение для чьего-то сынка. Мир тогда полыхал, и ей никто не собирался заниматься. После пробуждения ей предложили выбор ультиматум. Или странная экспедиция в неизвестность, или обратно в криокамеру без надежды вновь проснуться целым человеком. После согласия последовали ускоренные курсы. Мир за столетия сильно изменился. Техника, корабли, все было новым и неизвестным. Пришлось работать на износ, ведь ей дали понять, что если ее уровень будет не соответствовать, то ее просто утилизируют. Далее был перелет в неизвестность, поиск мистической планеты под руководством богатого психа на должности младшего офицера Пегаса. Предложение от адъютанта капитана Андерсена, бунт и последующая интеграция сначала в общество расы пришельцев, а затем по сути смена гражданства с сопутствующей сменой расы. Вначале был дикий страх и неизвестность, но она решилась пройти ассимиляцию одной из первых. После был отходняк, но она не потеряла себя, осталась тем же человеком. Ну почти тем же, только обновленным. Новое обновленное тело было сильнее, быстрее, талантливее, с пси-возможностями, которые местные называли магией и колдовством, а еще она получила условное бессмертие с вечной молодостью и внешностью по своему желанию. Вновь учеба и жестокие тренировки. Постоянно оторванные ноги, руки приучили ее к одной мысли: не проблема потерять часть тела, а дыра в животе, вообще мелочь, не стоящая внимания. Жестокие тренировки на износ сменялись тонной информации, которую обновленный мозг впитывал как губкой требовал еще. Вновь назначение на флот, точнее формирование этого самого флота с нуля, страшное назначение главой охранного флота Улибри. После нескольких лет службы, повышение до главы флотской группировки Инквизиции. Даже сейчас она порой побаивалась мелких, скорее боялась, что ее вернут обратно, так как она умела воспитывать из Либри ответственных и дисциплинированных. Но все страхи оказались пустыми, Ее таланты дали ей золотой трамплин. Из бывших ассимилированных людей и мелких никто из флотских офицеров больше чем на один зерговский год не задержался, а она отслужила более 3 лет, да так, что либри ее слушались беспрекословно. 3 года Зируса – это 9 земных лет, где она была практически главой всего флота либри и не только у инквизиции, а стала фактически главой всех флотских. На встречах у праматери ее хвалили за титанические нервы и выдержку, и говорили, что если она смогла не свихнуться за годы службы у мелких, да еще и умудрилась создать боевой флот, как и научить мелких им управлять. В общем, со слов всяца, если у нее даже самый непоседливый и непостоянный вид зергов с огромным шилом в причинном месте стал лучшим, то уж с гвардейскими частями и личным флотом всяца она справится с легкостью. Ее назначили сначала заместителем адмирала Андерсена, а затем была вновь учебой тонны сожженных нервов с боеприпасов и разбитых кораблей, ведь она получила не только флагман проматери с его огромной флотской группировкой, но и ответственность за огромное количество дел. Учеба на полевого генерала, новый допуск к информации, изучение новых тактических и технических данных флота, авиации, наземной техники и многое другое. После этого либри подарили ей 4 стальных легиона, самых крутючих и красючих, 10 авианосцев своего производства, 30 носителей дронов. Вновь началась учеба, интеграция новых судов и техники в первый гвардейский флот. Затем последовали долгие дни сложивания, укомплектования штата и, как изюминка, 7 молодых матерей, которые в дальнейшем собирались связать свою судьбу с флотом, были переведены под ее начало. Хотела ли она поменять свою текущую жизнь? Сейчас она с уверенностью может сказать, что нет. Она на своем месте, и ее все устраивает. Она не просто на своем месте, она счастлива и другой жизни не желает. А чувство единства для той, кто не имела семьи в прошлой жизни, не считая спившегося отца-одиночку, который часто ее избивал, просто бесценно. Здесь же она стала членом одной огромной семьи, которая ощущала каждую секунду своей новой жизни. Общность и единство приводили ее в экстаз. Более того, именно на флоте она встретила свою любовь, причем там, где она меньше всего ожидала. Она не подведет свою новую расу, свою первую настоящую полноценную семью, о которой мечтала в детстве. В мыслях в этот момент промелькнул 4-метровый гигант, закованный в кроваво-красные доспехи примарха, и мысль, что кому-то на следующей встрече придется очень потрудиться, ведь она собиралась ответить взаимностью. Все силы находятся на исходных точках, ведутся малые орбитальные удары по запросу наземных сил, также происходит ротация авиации, то и дело говорили динамики на мостике голосом ИСы, дублируя сообщения из единства. Мостик был спокоен. Казалось, что они не ведут беспощадный бой на полное уничтожение и не штурмуют мир протоссов, а занимаются обычными рутинными делами. Но это только на первый взгляд. Мостик был спокойным лишь с виду, любой даже слабый псионик бы сошел с ума. Насколько любой офицер мостика был спокоен визуально, настолько же рассерженным ульем гудело ментальное пространство. Сотни и тысячи отчетов, огромный поток приказов. Все были предельно сосредоточены, работая как единый слаженный механизм, выполняя поставленные перед ними задачи. В ущелье фиксируется сосредоточение наземных сил противника, по пути одного из основных направлений атаки проматери и Сары Керриган. С вероятностью в 89% силы противника будут задействованы в атаке на аванпост, находящийся в ущелье. Возможность нанесения орбитального удара, быстро перебирая карты ища сведения в единстве, чтобы принять решение, нагружая свой мозг, но ИСа, как всегда, оказалась быстрее. Отрицательно, полноценный удар невозможен, высока вероятность повреждения подземных туннелей, которые прокладывают черви Нидуса и проходчики. Предлагаю выслать 5 крыльев авиационной поддержки и нанести удар по 2 аванпостам. Подготовить десант, наш аванпост с вероятностью в 79% не сможет выдержать атаку. Высылай. Пусть 3-й легион выдвигается вперед и начнет частичную высадку. Помимо 5 крыльев, выслать 3 штурмовых крыла, пусть осадит атакующих. Выдвинуть 2 десятка больших светючек либри, пусть наносит точечные удары. Первоочередная цель – выбить колоссов и архонтов. Аванпост должен продержаться до подхода сил ПРА. Силы проматери выдвинулись и набирают скорость. Стаи ведут проматери Сары Керриган. Передать всем, мы возобновляем атаку. Позиции расставлены. открыть огонь по ранее выбранным целям. Авианосцам и носителям дронов быть готовыми оказывать поддержку наземным силам по первому запросу. Начать высадку, перерыв окончен. Глаза, и так ранее горевшие ярким огнем, вспыхнули с новой силой. Разум работал на пределе возможного, отдавая десятки приказов каждую секунду, и только особо важные проговаривались вслух. На окраину системы входит союзный флот. Идентифицированы опознавательные знаки механикусов, либри, инквизиции и малых флотских групп 12-го, 7-го и 9-го флота. Запрашивают вводные данные и приказы. Начинаю передачу данных. Силам прибывших держаться на окраине системы, ждать приказа о наступлении. Главная цель – купировать прорыв колонизатора протоссов. Передать вводные данные и приказы про матери, отметь отдельно о недопустимости провала. Крейсер «Аркадия», адмирал Харатку. В мире, где конфликты и войны стали обыденностью, адмирал Харатку находился на мостике малой читальни, напряженно изучая отчеты от Орловой. Малым судно считалось только из-за своего размера, всего 3 километра ярости и мощи инквизиции, на которой для всех либри неожиданно самым главным стал он, перерожденный в непонятном для него мире, бывший когда-то преданным всеми человеком, успевший побывать некогда в прошлом и капитаном целого крейсера, и благородным пиратом и подлым предателем-наемником для псевдобогов и корпораций, а ныне будучи верным сыном праматери, он вел на выручку свой обновленный крейсер «Аркадия». Получив пси-зов о случившемся акте попрания традиции и подлом нападении на праматерь, подкрепленной информацией о том, что протоссы обосновались на луне Калдир, а силы праматери готовятся к отражению нападения, Харатку не смог остаться в стороне, бросив гоняться за пиратами из числа тиранов. Аркадия стремительно летела сквозь космическое пространство, ее двигатели работали на полную мощность. Адмирал Харатку стоял на мостике, окруженный своей верной командой, мысленно общался с адъютантом своего корабля. По невероятной случайности, в зародившемся ядре рати проснулся дух некогда старого врага адмирала, Мицуры Керуды. Правда, их вражда кончилась там, на старой земле, а здесь они стали неожиданно для себя лучшими друзьями, а если бы не разница в видах, то они были не только братьями по духу. Лица всех были серьезные и сосредоточены, каждый знал, что предстоящая битва будет тяжелой. «Мы приближаемся к луне Калдир, адмирал», — доложила первая помощница, глядя на экраны мониторов. «Приготовиться к бою», — скомандовал Харатку, крепче сжимая штурвал, ощущая каждой клеткой своего организма всю ту мощь ненависти, которую транслировали его братья и сестры. «Протоссы не должны прорваться к нашим братьям и сестрам, Всеотец ждет нас, и мы его не подведем». Когда Аркадия вышла на орбиту Калдира, перед ними развернулась впечатляющая картина. Огромные кристаллические структуры, возведенные протоссами, сверкали в лучах далеких звезд и огнях от разрывов снарядов и лучей пси-штормов. Вся земля перед базой серых была устлана телами павших и еще сражающихся. Но времени на восхищение не было. Харатку знал, что враг не будет ждать их прибытия, решившись на прорыв. «Начать обстрел», — приказал он, и Керуда мгновенно выполнил команду. Пушки Аркадии открыли огонь по кристаллическим укреплениям, взрывы озарили поверхность Луны. Протоссы пытались ответить энергетическими залпами, но все было тщетно, кульминация битвы в космосе уже давно прошла, а сейчас пришло время развязки и финала в этой пьесе мести и крови. Харатку умело маневрировал кораблем, уклоняясь от случайных вражеских атак и нанося безжалостные удары в ответ. Одной из атак по базе протоссов и остаткам их кораблей, Аркадия случайно задела ионным импульсом пустое пространство, которое мгновенно сбросило маскировку с материнских кораблей серых. Аркадия неожиданно для самой себя и всего флота Орловой оказалась единственной на пути прорыва серокожих. Ближайшие корабли зергов прибудут позже, протоссы вполне успеют прыгнуть. В разгар сражения Харатку почувствовал, как его сердце наполняется холодной яростью и решимостью. Вся команда читальни почувствовала взор и молчаливую просьбу своей праматери. Теперь он не мог позволить протоссам победить, он не мог допустить их побега с Луны. Калдир навеки станет их могилой, а он станет их душеприказчиком. Каждый выстрел, каждый маневр был направлен на то, чтобы прикрыть зергов и скоординировать их атаки. Вскоре Аркадия покинет орбиту Калдира, оставляя за собой разрушенные укрепления протоссов. Адмирал Харатку знал, что это была только первая битва в долгой войне, но он был готов к любым испытаниям, которые предстоят впереди. Адмирал Орлова Александра Владимировна по прозвищу Кровавая. Первый десяток минут все идет в установленных рамках, разве что потери вновь превышают все предполагаемые. Началась высадка по направлению главного удара, аванпост устоял до прихода основных сил Праматери. Ордена начали высадку, за ними уже в атмосферу входят полноценные десантные баржи. Левиафаны дополнительно сбрасывают низших на головы обороняющимся. Праматерь добралась до первой линии обороны, вгрызаясь в ту, а у нее все сильнее росло сосущее чувство грядущих неприятностей. Серые сидели в обороне, не делая резких движений, ничего. Мысли все чаще возвращались к вратам искривления и к чертовому колонизатору, чья площадка была утыкана большим количеством пко-серокожих. Почти еще полчаса все шло по плану, как вдруг флот отрезало. По единству прошла рябь помех. Единство было, но вот обмен шел с огромным количеством белого шума, и никто не мог понять происходящего. Обмен эмоциями и информацией через единство был просто из белого шума. Следом упала связь с крепостями возле уцелевших врат искривления. Срочный доклад. Что происходит? Немедленно восстановить связь. Страх и паника ударили по разуму, но она собрала волю и отбросила эти эмоции, заменив их злостью на себя. Неизвестное пси-воздействие препятствует нормальной работе единства. Электромагнитный шторм также нарушает работу технических устройств связи, квантовые передатчики частично перегорели. Тревога. Враг выслал часть сил с центральной базы, они направляются в нашу сторону. Корректировка данных. Большая часть ранее охранного флота Метрополии протоссов разделилась, часть сил идет в сторону врат искривления V1. Выслать часть флота на перехват отколовшейся группы. Стянуть все доступные силы, они не должны прорваться. Выдвинуть основную ударную группу, ввести флагман в бой. Срочно выслать по 20 авиакрыльев в стороны врат. Пусть произведут визуальную разведку и свяжутся с крепостями. Интуиция кричала об очередной хитрости серокожих. Связи нет, визуальное наблюдение на нуле из-за высокой облачности, да еще и помехи, которые нарушают работу всех сенсоров. Больше всего на батом билась мысль о почти оголенной столице протоссов и снятии почти всех сил с охраны колонизатора. Время бежало. Выдвинувшийся флот серокожих выпустил рои дронов и устремился на перехват отправленных на разведку истребителей. Разум уже понимал, что те не смогут прорваться и просто зря погибнут. Мысль, приказ и ранее отправленные авиакрылья разворачиваются, начинают формироваться две группы прорыва. Корабли открыли огонь из ГК. Что противник хочет сделать? Ведь это по сути бессмысленная атака. Даже с их техническим превосходством силы не равны, особенно при наличии флагмана. Стоит ему выйти на дистанцию огня, как флот противника будет уничтожен. Для чего эта идиотская атака? Флоту пришлось менять свою дислокацию, дабы нагнать отделившиеся силы противника, что устремились к V1. Что-то она упускает. Мысли бегали по информационному полю единства, не раз и не два повторно изучают все строки отсчетов с кораблей, что схлестнулись с отколовшейся группой. Вот один, потом другой отсчет, иллюзии, почти неотличимые. Только при попадании ионных зарядов, которые были почти бесполезны против техники серокожих, хорошо проявляли иллюзию. Ворох отсчетов о том, что огромная часть огня абсолютно не наносит урона. Приказ по флоту. Открыть огонь из ионных орудий. Мысленный запуск на пределе мощности ракетами с ионной начинкой. Ловушка и отвлекающий маневр. Почти 80% атакующих. Но куда направлен основной удар и где охранный флот противника? Если атакующие силы – это фикция, то где они и что делают в данный момент? Прикажите немедленно выдвигаться силам подкрепления. Третий малый флот – цель V1. Остальные силы – немедленно начать атаку на колонизатор серых, не считаясь с потерями. Скорее всего, флот каким-то образом укрывают от нас, возможно, иллюзии. Передайте данные по ионному вооружению для выявления ложных целей. Подумав и взвесив все, она решила не рисковать. Библиотеки Либри при обнаружении незамедлительно открыть огонь по колонизатору. Ответственность за отмену первоначального плана по попытке захвата беру на себя. Срочно определите и выявить цель номер один. В этот момент с планеты пришел импульс, агония выжженной души, что мучило своим пламенем душу Рекса. Взорвалась в темном пространстве космоса с грацией носорога, и в ментальные поля единства хлынул поток данных, полученных одной из групп разведки. Немедленно нанести тактические ядерные удары по ранее выявленным координатам вблизи V2. Общий приказ по группам Тета, Арк, Омега и Альфа – сменить курс, двигаться в сторону V2, прорываться с боем, начать высадку всех возможных сил, вести флагман и флот сопровождения в атмосферу над вратами искривления при крепости ИС-2. Флот, набрав скорость, совершил правый маневр почти на 90 градусов и устремился к атмосфере Луны. Она не собиралась бросать на произвол судьбы вторую крепость, поэтому отправила две ударные группы с двумя полками орков и стальным легионом в область ИС-2, а также направила к ним один из прибывших флотов от адмирала Андерсена. Часть прибывших сил уже вошла в системный прыжок, а странствующая библиотека и огромные материнские корабли механикусов только заканчивали подготовку к прыжку. Попросив ИСУ скорректировать огонь, она дала приказ нанести слепые орбитальные удары по периметру крепости. Первые суда начали входить в атмосферу планеты и, судя по всполохам орудий, уже открыли огонь по выявленным целям. На другом конце прибывший флот столкнулся с противником. Ее догадка оказалась верной. Враг пытался вывести колонизатор на орбиту. Прибывшие силы открывали шквальный рассеянный огонь, почти в пустоту. Видимая часть сил противника на их пути вновь оказались иллюзиями, но главное, наконец ее силы обнаружили слепым огнем двойку материнских судов, что шли охранным ордером. Вынырнувшие из прыжка судна Инквизиции, которое ранее вскрыло корабли протоссов, снова открыло шквальный огонь широким веером, не давая снова скрыться под маскировкой судам. В тот момент, когда флагман начал входить в атмосферу, Александра уловила импульс-приказ с корректировкой огня для странствующей библиотеки Либри. Вынырнувшая из розового пространственного разлома абсолютно мирная станция МИКов открыла по переданным координатам огонь из своего ГК, стремясь поддержать своего младшего собрата. Выстрел был золотым, а он не мог не быть им. Все-таки, на пути протоссов оказался корабль с один из детей и сына борту, который скорректировал свою старшую сестру. Луч главного орудия абсолютно мирной станции, пройдя меж двух материнских кораблей серокожих, устремился в пустоту, чтобы через пару секунд наткнуться на щит невидимого судна, прожигая его. Колонизатор был найден, щит не выдержали, в отличие от брони, которая едва выдержала первый залп. На перерез атаки Либри и Миков кинулись мелкие суда серокожих, те бросались с материнских кораблей, стремясь прикрыть их шанс, если не на спасение их самих, то всей их расы. Но все их потуги были тщетны, станция уже начала массовый сброс дронов и москитного флота, которые рванули на пределе своих скоростей к своей главной цели, протоссам, ни с чем не считаясь. Слаженный залп огромных передвижных фабрик Миков снял последние щиты с одного из материнских судов. Часть флота перевела огонь на него, разрывая обшивку колонизатора и вгрызаясь в корпус. И как апогей, Аркадия заискрилась молниями. Огромный пучок света, перекачанный энергией до предела, прошил насквозь материнский корабль, что остался без щитов. Вновь луч добрался до колонизатора. Только теперь щиты протоссов уже не так хорошо держали урон. Было видно, как щиты лопались от перенапряжения подобно волнам. Мелочь отправила на таран часть дронов. Мики дали новый залп и выпустили просто сотни тысяч ракет, все, что смогли. Щиты и броня не выдержали. Под конец, новый луч главного орудия станции мелочи снес нос колонизатора. Следом рой дронов, прекратив свою самоубийственную атаку, ринулся туда, где щиты пали, ведь им теперь ничто не мешало добраться до орудия и двигателей материнского корабля. Материнские корабли не успели сбить даже малую часть дронов и авиации, как потерпели сокрушительное поражение, падая на поверхность Луны. Уже начиная проходить облака, Александра радостно отметила, как первый колонизатор накренился, готовясь разорваться пополам, и отдала приказ опускаться на планету всему флоту, пока Мики по новой заряжали свое орудие, собираясь добить второй корабль. Том 3, глава 59, Ледяной трофей, часть 1, Странствующая библиотека, на дальней окраине системы местной ледышки, незадолго до начала всех событий, древняя Либрилика. А чего мы ждем-то? Нет, ну сколько можно? Ну вот за что? Почему? Почему мы тут, а они там? Там, где все стукаются, там им всем весело, а мы туточки уже во отстока сидим, и только ждем. Недовольным голосом бубнила одна из операционистов, новенькая и молоденькая Либри. Радуга только-только получила статус взрослой, еще и местного лунного месячишка даже не прошло, вот только как недельку назад было день рождения, 50 годиков стукнуло, поэтому она и смогла занять свое место. В ожидании мы. Четкие указания дал адмирал, ждать дальнейших распоряжений. Ловушку захлопнуть следует нам и захватить колонизатор серой мерзости, ответила древняя Либрилика. Нельзя было сказать однозначно, что Лика вела себя как молодая Либри. Наоборот, древняя лика сидела спокойно на командном троне, расположенном в центре сферического мостика странствующей библиотеки, не позволяя эмоциям захлестнуть ее. Лишь легкая ухмылка коснулась ее губ. Нововведение праматери, которое установило новое разграничение по возрасту, было достаточно интересным и необычным. Забавно было наблюдать за тем, как юные и молодые представительницы ее вида реагировали на такую градацию. Для Лики было необычным знать, а иногда даже участвовать в устраиваемых празднествах, которые молодые устраивали, когда их возраст достигал очередной планки, ведущей к смене статуса с возможностью подтверждения своих достижений и умений. В частности, глядя на новенькую, на ее искренность и необузданность излучаемых ею чувств, Лика улыбалась в предвкушении скорой развязки. Сейчас Лика и ее подчиненные ждали команды или приказа о наступлении, стараясь не выдать себя раньше времени. Орлова выделила им несколько малых флотилий и приписала к ним еще часть барж из числа космодесанта, хотя у них с Миками и так сил было чрезмерно много. Только на самой библиотеке располагалось 17 стальных легионов и 5 малых стай низших. А уж у Миков, помимо стальных легионов, которые те когда-то запросили у них аж по 30 штук на каждый свой материнский корабль фабрику, хватало и своих творений, которых они наклепали целую уйму, из которых еще десятка-два стальных легионов можно было собрать. А уж с их вечной манией величия и неуемной тягой к взрывам, они умудрились еще и предоставленные Либри легионы сильно так модернизировать, сделав из них фактические заготовки под большие бабадумы. Нужно будет после этого постука как следует потрясти краснобалахонщиков на предмет поделиться разными ништяками, да и потребовать нужно новые технические улучшения для их легионов. А то выходит какой-то непорядок и несправедливость, у Миков пока все лучше, а у маленьких и несчастных Либри ничего нет. Да и посмотреть нужно на миковских дровосеков, а то поступали сведения, что эти сволочи зажимают крутые стволы и платформы, мол, им самим мало. А вот как прикажете быть уверенными в нормальной защите мира водопадика или других библиотек, когда Мики зажимают огромных дровосеков для своих стальных легионов? Не делай это. Нужно будет обязательно поднять данный вопрос на собрании Совета Древних Либри. Вроде уже древние, а ждать все так же неприятно, как когда-то в молодости. Эх, да и посох неудобный, а еще эта корона натирает, и вообще бесит меня, они и только мешают. Нужно будет еще пересмотреть регалии главных Либри. Лика опять вздохнула про себя, думая, что раньше было проще, наверное, но вспоминая весь тот пережитый ушос, Лику пробил испуг. Главное, светючку они смогли построить, а сейчас они ее как следует испытают. Лика с удовольствием вспоминала прошлое и неодобрительно смотрела на гудящий как растревоженный улей мостик. Все бросились готовить главную светючку библиотеки, вся команда давно ждала долгожданного момента, когда они наконец-то смогут применить светючку по ее прямому назначению. Сколько они настрадались, пропихивая проект странствующей библиотеки, сколько раз праматерь им запрещала ее создавать, а уж сколько раз они потом ее переделывали. Сначала она не влезала, настолько большой она вышла. Пришлось аж 7 раз переделывать, потом ее пришлось улучшать, а затем снова уменьшать всю конструкцию, а еще Миков трясти на новые улучшенные реакторы. Ведь это была первая библиотека, она должна была на деле доказать свою полезность и необходимость таких затрат. Лика прикинула в уме, что если все выгорит, то потом можно будет у праматери получить разрешение на увеличение поставок ресурсов и материалов, чтобы создать еще парочку-другую, ну хотя бы пару сотен библиотек. А еще Совет Древних бережно лелеял надежду, что праматерь со временем даст разрешение на проект великих орбитальных крепостей с огромными-преогромными светючками. А там уж и дойдем до величайшей странствующей библиотеки. И вот тогда-то уже можно будет по чуть-чуть начать собирать из нее долгожданную звезду смерти. Сначала она, конечно, будет просто очень большой при очень большущей станции для дронов, потом она станет портом Луной, ну а там по чуть-чуть, да будем упрашивать праматерь для переделки той в звезду смерти. Праматерь точно после войны не сможет им отказать, когда их совет попросит, а уж мы потом запихаем в нее двигатели и огромную светючку. Томительному ожиданию пришел долгожданный конец. Пришел приказ от Орловой. На планете начались ожесточенные сражения, и ситхи вели сложные и непривычные для себя бои. Серокожие оказались на удивление более могучим противником, чем ожидалось. Никто не ожидал такого яростного и сильного отпора, а еще некоторые серые показали себя достаточно хитрым врагом в отличие от большинства своих собратьев из числа фанатиков. Первоначальный приказ поменялся. Все попытки абордажа колонизатора отменены, следует сразу открывать огонь на поражение. Колонизатор не должен иметь даже призрачного шанса на прорыв. Жаль, конечно, часть знаний и ништяков, которые Мики уже, можно сказать, считали своими, канут в вечность варпа. Но никто не собирался рисковать или пытаться оспорить приказ всядца. Воткнув надоевший скипетр в подлокотник трона, Лика прижалась к спинке и постаралась поскорее слиться сразу с библиотекой и ядром рати в единый организм. Как только слияние завершилось, древняя Либри растворилась в бесконечном потоке информации. Молодое ядро рати помогало, предсказывало и просчитывало всевозможные события. Лика физически ощущала нетерпение и жажду действий библиотеки, которая, не дожидаясь команд, стала нагнетать энергию в банке главного орудия перед прыжком. Сама же Лика, передавая данные станции кораблям сопровождения, вела и сопровождала их, помогая ускорить пространственный скачок. Она отмечала, как часть отправленных адмиралом судов уже меняли свои траектории и уходили по новым координатам прыжков. Им приказы поступили чуть раньше. Они шли на помощь своим братьям и сестрам на самых важных направлениях. Но у Лики не менее ответственная цель, более того, у нее точно нет права на ошибку. Мики аврально подготавливали свои материнские корабли, фабрики и флот сопровождения к прыжку. Пространственный разлом разом поглотил библиотеку. Как же красивы все эти переливы энергии, мазки всех цветов, красивые вспышки и молнии. Наверняка каждый член команды думал так же, как и Лика, глядя на сопровождающие их эффекты при перемещении через разлом. Никогда не надоест и не потеряет своих красок это событие ни для кого из ситхов, особенно для Либри и Катаров. Выйдя в обычное пространство посреди уже кипевшего сражения, команда, которая уже чувствовала, что банки энергии главного орудия гудели от переполняющей их энергии, услышала, как странствующая библиотека заголосила подобно юной Либри. «Можно, можно, ну, когда можно будет». Разум древний на долю секунды придержал библиотеку. За одну секунду реального времени разум, слитый с библиотекой и ядром рати, пропустил огромный массив поступивших данных, а еще успел обдумать совет на корректировку залпа Атысы. Рати зафиксировала странную аномалию, о чем и сообщила. В итоге Лика решилась и по ней было дано разрешение открыть огонь. Станция начала вибрировать, яркий луч от главной светючки подобно копью из чистой энергии проткнул насквозь замаскированный корабль серокожих. Выстрел был золотым, как лучик светючки. Колонизатор серокожих найден и успешно поражен, и они успели на миг раньше миков с их выстрелом. Молодая радуга аж вытянула шею, выглядывая из-за своего пульта, стремясь хоть одним глазком посмотреть на светючку и получившийся результат, но быстро спохватилась и уткнулась в терминал. Старшие Либри вели себя серьезно, делали свою работу и не дергались. Пальчики запорхали, помогая библиотеке перенаправлять дополнительные потоки энергии на перезарядку главного орудия. Более старшие слегка улыбались реакции самой молодой на мостике. Старшие уже давно поняли и точно знали, что сейчас не время отвлекаться. Потом посмотрит видеозаписи ментальные слепки других, а сейчас главное вести бой, в котором любое отвлечение внимания и концентрации означает чью-то впустую потраченную жизнь. Под их управлением станция выпустила десятки тысяч дронов, отдавались разрешения на вылет москитного флота и авиации, готовились к запуску десантные суда из числа штурмовиков, поднимались на палубу тяжелые бомбардировщики. Прикрываясь кормой библиотеки, баржи Астартес начали брать разгон, за ними стартовали все сгрудившиеся десантные суда орков. Братья и сестры рвались в бой на помощь к своим собратьям, и Либри уже готовились прикрывать десант, впрочем, не забывая и про свои стальные легионы, которые тихо ждали своей очереди. Их десантные кирпичики все равные первыми разгонятся и примут на себя основной удар при прорыве, обеспечивая и занимая плацдарм для высадки. А вот к микам у совета древних Либри все больше вопросов. Чего же такого эти балахонщики недоразвитые такое сделали со своими двигателями у всех своих больших судов фабрик? Как так получилось, что те прибыли обычным тактическим прыжком быстрее, чем Либри через разрыв пространства? Надо будет позднее с этим разобраться и задать парочку другую вопросов с пристрастием к техническим маньякам. Но Лика не стала отвлекаться на посторонние мысли, просто отложила для себя в памяти зарубку на будущее, а пока им очень помогли данные с флагмана. Феи в оружейных отсеках носились тучами, на ходу помогая перезаряжать пусковые ракетные установки на «Эмиракеты». Мики же, не заморачиваясь, сначала дали залп всем, что было у них под рукой или заряжено, выпуская просто огромный объем ракет с разным наполнением, да еще и пустили к ним вдогонку торпеды. При этом их суда набрали ход, заходя с флангов, пытаясь взять в клещи три материнских судна и колонизатор серокожих. Лика наблюдала, как суда миков выпускали огромные дендриты, просто искрившиеся от переполнявших их энергии, которыми они хватали суда серых, вырубая всех протоссов на них, при этом ведя подавляющий обстрел на пределе мощности. Эти психи даже отрубили все щиты на судах, удерживая их только в носовой части и принимая на них все ответные залпы от протоссов. Библиотека дала новый залп из большой светючки. Через 2 минуты библиотека вошла на дистанцию основных орудий, разом просев от заработавших плазменных орудий. За ними вслед заговорили рельсовые орудия и разнообразные светючки во всю поля по другим судам прикрытия флота серых. Новый залп заставил завибрировать щиты колонизатора, но с тем же был зафиксирован огромный скачок энергии у двигателей колонизатора. Явно тикать собрались мрази, Лика в предвкушении их смерти аж оскалилась. Часть дронов, которые не подлежали восстановлению, что были просто мертвым металлом, либри отправили на таран, разгоняя их малые ректоры и стараясь ими физически продавить щиты серокожих. Мики скорректировали огонь и залпы своих ракет, также направляя их в сторону двигателей, бросив ловить всякую мелочь, отчего существенно прибавили к скорости. Сверившись с новыми данными и расчетами, благо Рати отключила ненужные сейчас системы жизнеобеспечения, например, в десантных залах атмосфера была откачана уже давно. Лика отдала общий приказ перевести всю доступную энергию на орудие и отключить все остальное, постепенно снижая поток энергии с щитов и переводя его на главное орудие, благо броня позволяла продержаться какое-то время, не давая орудиям протоссов уничтожить так просто библиотеку. Станция начала все сильнее вибрировать, а феи, на миг замерев, кинулись к энергетическим магистралям, укрепляя их и создавая из своих тел дублирующие и стабилизирующие системы. Они вкладывали свои скудные пси-силы, маленькие, почти незаметные крупинки, но даже одна песчинка, за которой тут же следовало пара миллионов особей, в итоге собрались в бурный поток. Пример феи оказался заразительным, и экипаж начал повторять за маленькими сестренками. То одна, то другая особь прикладывали ручки, лапы к стенам, полу, рабочему месту, вливая в библиотеку всю доступную им пси-энергию. Даже низшие стремились поделиться своей энергией и жаждой крови, злобой и ненавистью к своему столь древнему врагу. Станция все с более нарастающей скоростью покрывалась толстыми дугами фиолетовых и красных молний, которые устремлялись к соплу главного орудия. Когда уже казалось, что библиотека вот-вот лопнет от переполняющей ее энергии, главная светючка дала сокрушительный по своей мощи залп. Вышедший лучик из орудия был темно-фиолетового цвета, с видимыми даже в материальном виде пульсирующими прожилками в форме крестов. Лучик просто прожег насквозь вставший на своем пути материнский корабль, ударил его точно в нос колонизатора. От места удара расходились молнии, а щит, пойдя рябью и теряя целостность, начал зиять сквозными дырами. Оставшиеся дроны прекратили таранить и открыли, кто смог, огонь по двигателю, давая дорогу подоспевшим ракетам миков. В итоге под самый конец главная светючка испарила нос колонизатора, а атака ракет миков и дронов сбила больше половины двигателей. На подходе были штурмовики, прикрывавшие следующие за ними бомбардировщики. Колонизатор повело, отчего он начал крениться, заваливаясь на бок, а затем началось его падение на Луну. Один из материнских кораблей резко дал вправо, уходя от столкновения с колонизатором. Но это был неудачный маневр. Баржи Астартес, набравшие скорость, давшие залп из торпед почти в упор, включили форсаж, напитали плазменные резаки на носу и пошли на таран. Более 50 вспышек от торпед, щит замигал, а из-за кормы барж вырвались наши дроны, ведомые крыльями штурмовиков, которые сразу открыли огонь, снося полностью оставшиеся щиты материнскому судну протоссов. Они резко уходили в стороны, ведь через десяток секунд первая баржа протаранила судно серокожих, за ней с коротким интервалом второе и третье. Огромное судно серокожих было моментально разорвано пополам клиновидными таранами барж. Оставшийся флот серокожих был весь скоро окружен и добит. Мики не смогли добраться до колонизатора, но уже потирали свои потные ладошки и дендриты, ведь смогли поймать и начать штурм третьего материнского корабля, попутно отстреливая мешающие им мелкие суда протосов. корректируя огонь для верности. Более половины орудий вело огонь по колонизатору, не давая тому и шанса на спасение команды корабля. Тут наконец пропали помехи, о которых предупреждал ИСА, и в тактические отделы по единству и квантовым передатчикам мигом полились потоки информации. Ненависть и ярость затопили нас. Серокожие твари вмешались в кагат праматери. Остатки эмоциональной пси-бури, что бушевало на поверхности ледяной луны, ворвались в наши разумы. Казалось, ранее стремившиеся к врагу на пределе своих двигателей десантные суда рванули вдвое быстрее, мики прекратили штурм материнского корабля, просто разломали его надвое и залили нейрослизью, двинув свои суда ближе к орбите. А оттуда они начали отстреливать все падающие с материнских кораблей огромные десантные комплексы, похожие на огромные темные ящики. По материнским кораблям-фабрикам прошла волна трансформаций, перекрашивая их корпуса из фиолетово-золотого в красный цвет ярости и боли. За ними тут же данный маневр повторили суда орков, сменив фиолетовую раскраску судов. Орки и мики начали на ходу вваливать серым по поступившим им координатам. И снова наши десантные кирпичики опередили Астартеса и орков на каких-то 5 минут. Все силы уходили на удержание молодых и фей, которые, преобразовавшись в серебристую пыль, рвались наружу, потеряв всякое подобие разума и контроля. Перворожденные бросились мне помогать, ведь феи так сильно перенапряглись, а имея такую уйму ран, могли не пережить очередное перевоплощение. Пускать их в бой в таком состоянии было нельзя. Место высадки у нас оказалось удачным, в задней части основного города серых, по всей видимости в их порту. Первые стальные легионы уже начали сеять хаос, руша все на своем пути. Мики, видимо покусанные кем-то из стаи Рабиновича, которые жадюги-хапуги-варюги-плуты, но свои, где спрятали своих стальных. У них были огромные дровосеки крепости, экспериментальные. Секретки от нас, от Либри. Ничего, совет древних найдет на них управу, если что, биологов подключим. Пара таких крепостей-дровосеков просто раздавила пару парящих доков серокожих. Если бы не эти мобильные шагающие крепости, нашим легионам точно пришлось бы несладко. Серокожие бились отчаянно, понимая, что это конец для них. Началась высадка Астартеса и сил орков, а мы только-только смогли захватить пару плацдармов. Дровосеки гибли тысячами, но устраивали полнейший хаос, в котором мы смогли наконец высадить уже не просто металлических болванчиков, а первые отряды стальных низших вместе с первым генералом. Главная светючка короткими импульсами выжигала все возникающие стихийные линии обороны вместе высадки наших сил. Лика отдавала всю себя, корректируя огонь флота и действия десанта. Серокожие вскоре начали сдавать свои позиции, лишившись почти всего флота. Время начало отсчитывать последние часы их жизни. Зерги смогли захватить воздушное господство, а серокожие беспорядочно отступали в свои здания, окапываясь в них. Праматерь дала четкие указания. При сильном сопротивлении серых бомбить все их постройки. Особо защищенные и вовсе выжигались орбитальными ударами. Стальные легионы выполняли свое предназначение и шли в первых рядах. Обычные низшие выступали отрядами усиления, зачистки и поддержки, ибо у нас было ограниченное число старших особей. Пометка. Увеличить количество и качество низших. Стая праматери показывала просто поразительную эффективность. С пропажей неизвестных помех единство начало быстро объединять всех ситхов в единую сеть. Помимо этого, суда начали соединяться в единую подсистему, где центром стала наша странствующая библиотека. Даже флагман праматери уступал нам в скорости обработки входящих потоков информации. Огромное количество сестер Либри соединялись с библиотекой, ускоряя ее вычислительные мощности. Наш вид занялся привычным для нас делом, для которого и был создан, обработка и хранение информации. Хотя в данный момент мы выполняли свою первую функцию, обработка и сортировка данных, мы корректировали, вносили изменения в тактику боя всех братьев и сестер, помогали матерям направлять других. Корабли, работающие в связке по нашим наводкам, становились в 2 раза эффективней, начинали сразу нести меньше потерь. Мы находили уязвимые места, помогали быстро обмениваться опытом и информацией другим, выступали ядром огромного потока данных. Слава, генерал десантного корпуса странствующей библиотеки. Высадка прошла ужасно. Та остаточная буря эмоций чуть не заклинила мои мозги. Спасибо всеотцу и его голосу, что вставил мозги на место, а то даже мне, древний, было тяжело. Сестра на библиотеке еле-еле смогла навести порядок, да еще и феи сильно пострадали и не смогли высадиться с нами. Мой бот от огня ПВО серых снесло вправо метров на 200 от запланированного места высадки. Младшие под командованием первородных устроили прорыв в мою сторону. В принципе, сойдет и так, через пару минут соединимся. Охрана держится, нам, видно, повезло, и рядом не было особо крупных сил противника. Скорректировав сброс мобильных баз на места, где прошлись мики со своими ходячими крепостями, хочу такие же себе игрушки. Я огляделась. Вокруг все полыхало, то и дело звучали взрывы. Любой особо крупный отряд или очаг сопротивления противника подвергался моментальному выжиганию с орбиты. Наши силы прибывали. Видно, серокожие не ждали еще одного удара, особенно с тыла на территорию их портов и верфей. Они явно не догадывались, что мы прибыли в систему, не было у них таких данных про нас. По полученным данным, основные силы противника, скованные боями, находятся в другой части города, пытаясь удержать натиск сил проматери. Передать приказ микам, удерживать позиции и не рваться вперед, пусть прикроют нас, отдала команду рядом стоящей связистке. Мики были подобны оркам, они еще не до конца отошли от пси-бури и палили во все стороны, перли вперед, даже не заботясь о сохранности ништяков, просто руша все на своем пути. Создать зону отчуждения, начать развертывание стационарной артиллерии. Пусть дровосеки идут вперед, сехаос, отвлекают на себя, когда стальные низшие начинают окапываться. Для начала нам и этой территории хватит для развертывания штаба. Серокожим потребовалось всего 20 минут, чтобы разобраться с металлическими болванами. Уж слишком те тупы были, в отличие от низших из металла. Но нам хватило этой передышки, чтобы развернуть штаб, а там уже первые развернутые орудия открыли огонь, а с неба все шел нескончаемый поток десанта. Астартес и первые отряды сил орков, собираясь в отряды, пока мы удерживали периметр, выдвинулись на передовую. Пару минут назад библиотека дала залп из главной светючки, чем прожгла перед фронтом огромную линию, через которую никто не рискнул прорываться. Я же, подкопив силы, обдумывала возможность захватить получившуюся огромную и уже остывшую траншею, что осталось от удара библиотеки. С орбиты нескончаемым потоком шли данные, корректируя огонь нашей артиллерии. Выбивались пилоты, ПВО и ПКО серых, ограничивая мобильность врага, и выводилась его система энергоснабжения. Подоспевшие генералы, полковники и другие важные офицеры, командиры братьев и сестер устроили срочный совет в развернутом штабе. Мне нравится идея, древний, огромный примарх серых паладинов, развернув карту области, указал на выжженную траншею. Если мы еще хотя бы с минут 30-40 сможем удерживать свои позиции там, не вводя крупные силы в бой, то сможем накопить критическую массу, с которой серые уже не смогут совладать. Смотрите, линия практически проходит по границе порта и производственных мощностей флотской направленности. Удерживая позиции на данной территории, мы создаем угрозу двух фланговых ударов. Лезть в лоб смысла нет, уж больно сильны щиты нексусов. К тому же, как мы видим данные, протоссы переводят энергию со второстепенных систем и смогли развернуть на центральном направлении огромные стационарные щиты. Мы же, постоянно создавая угрозу, сможем оттянуть от сил проматери огромное число сил противника, а значит наши собратья смогут перегруппироваться и поддержать нас. ХММ, оставлять неподконтрольную территорию в тылу тоже не дело. Пусть мики с моими ребятами займутся зачисткой территории и ее захватом, заговорил Аркх, огромный краснокожий орк. Тяжелая техника миков пусть крепит оборону и создает угрозу прямого удара, держа под обстрелом центральные здания и главный Нексус. Да и легионы Либри нужно поддержать нашими силами в обороне. Я помогу малышкам. Примарх стальных щитов Жербер хмуро всматривался в переднюю линию обороны на голографической карте. Но мы хороши в обороне, а нам нужно создать видимость угрозы именно прямого удара. Тогда я за предложение древней славы. Нам стоит сделать рывок и прорваться к образовавшейся от удара библиотеки траншеи. Пусть флот создаст дополнительный огненный заслон в момент прорыва. Да, мы попадем в зону их стационарных орудий и нексусов, но даю гарантию, мы продержимся столько, сколько потребуется нашим братьям и сестрам. Это заставит врага поверить, что мы как идиоты ударим в лоб. Желательно бы еще создать эмоциональную бурю, только вот я не могу сказать за других. Мои братья точно смогут удержать разум и не попереть вперед. А вот справятся ли другие, не знаю. Все же это одна из особенностей моего легиона. холодная ярость. «А почему флот не расфигачит просто эти «Нексусы»?» — задала интересующий вопрос глава инженерной службы, слегка теребя свою лику, Наталья, первородная инвиктор, в нетерпении и некой нервозности. Нет, смерти она не боялась и не трусила, но даже она понимала, что легион Астартес и стальные легионы мелких будут нести страшные потери, а мелкие, хоть и будут под прикрытием, но от потери это их не избавит. Сила удара будет слишком велика, а требуется точный удар. Мы окажемся в зоне поражения. Нет, орбитальный удар пусть также наносит, причем будет лучше, если они будут его вести непрерывно, но не полного залпа. Пусть охранный флот Либри сожжет своими светючками их щиты, это еще сильнее их уверит в подготовке нашей лобовой атаки. Черный как ночь Катар, как и все, рассматривал карту, почесывая свой подбородок когтями правой руки, весь в вороненой броне, исписанной серебристыми рунами. «Хэймэм, слушайте, а я предлагаю большую часть самок моего вида направить на фланги, пусть они замаскируют перемещение сил на фланги. Это отличное предложение, и оно тоже принимается», — кивнула Слава, сидя на столе. Будучи одним из самых невысоких видов, у Либри имелись свои нюансы при общении с собратьями. «Скажи, Хасчис, а вы это не можете сымитировать эмоции, ну там наколдовать, чтоб прям как будто мы все в дикой ярости и безмозгло рвемся вперед?» Змейка слегка распрямила свой ранее сложенный кольцами хвост, прикрыла глаза и начала раскачиваться из стороны в сторону, не спеша отвечать. Когтистые руки поглаживали рукоятки двух небольших серпов. Можно заметить, как с когтей то и дело проходили небольшие искры и молнии, что гасли сразу же, как достигали рукояток оружия. «Думаю-с, да-с, сможем-с, но снажно-с собрать большую звезду-с, нес менее с 200 тысяч сородичей-с, другим-с придется передать спот с моей-с начало с моих сородичей. Тогда приступаем, план утверждаем», — махнув лапкой на выход, Слава, подавая пример, переместилась в сторону выхода, вскочила на своего мишку, пришпорила бока своему милому трехметровому пушистику и помчалась в сторону своих сил, готовясь к атаке. Еще не успев добраться до своих сил, как небо извергло сотни лучей, корабли, корректируемые библиотекой, начали атаку на Нексусы и в скором времени должны были ударить по передовой линии серых, сминая их. Нужно было поспешить. Огромные силы пришли в движение под непрекращающуюся канонаду разрывов. Легионы Либри первыми рванули вперед, за ними по пятам устремились Астартес. Славе было сложно удерживать молодежь, которая рвалась вперед, но Астартес помогали, остужали дурные головы, заталкивая сестер за свои спины, порой даже пристукивая их легонько своими болтерами.